Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы на кухне Кришны опять готовим новое блюдо. Конечно, потому что мы каждый день готовим для Кришны новое вкусное, интересное блюдо. Сегодня у нас вот перед нами замечательная книга Курмадаса, и из нее мы возьмем очень простое блюдо, которое называется рости. Рости, как окна роста, как у Маяковского. Да. Это вообще считается национальным блюдом Швейцарии. Или, как Курмадас пишет, почти национальное блюдо Швейцарии. И вот это блюдо дается и как отдельное блюдо, и как дополнение к основному какому-то блюду. И подавать рости этот картофельный пирог нужно свежеиспеченным, с маленьким горшочком сметаны. Ой. Итак, запишите рецепт. Да, возьмите, пожалуйста, карандаши, ручки, компьютеры и вперед. 1 килограмм небольших картофелин, которые нужно сварить до полуготовности. Ну и потом нам понадобится сливочное масло 2 столовые ложки и также оливковое масло тоже 2 столовые ложки. Эти два вида масла мы будем перемешивать, чтобы обжаривать наш замечательный пирог. Итак, дальше по рецепту. 1 чайная ложка соли. Ну и из пряностей нам понадобится традиционный, всем известный, легко доступный и всегда существующий на наших прилавках черный перец. Черного перца понадобится 1/2 чайной ложки. Я хочу добавить, что черного перца понадобится молотого. 1/2 чайной ложечки. Ну да, молотого, конечно, молотого. Итак, выход продукта будет рассчитан на 4-6 человек. И время приготовления около 30 минут. Ну вот я пробовала приготовить также этот пирог, и у меня занимало меньше времени, видимо, потому что заранее варила картофель. Вот здесь Курмадас именно это нам рекомендует. Картофель должен быть сварен до полуготовности. И неважно, какой он будет, в мундире сваренный или очищенный. Или в шинели. Итак, вот у нас в мундире, Володя, пожалуйста, надо почистить и натереть картошку, желательно на мелкой терке. Хорошо, сейчас этим и займемся. Да. Ну вот, а пока ты этим будешь заниматься, я хочу добавить, что вот каждый повар, он добавляет в блюдо обычно что-то свое, не говоря уже о настроении, о любви, которую он вкладывает в приготовление блюда. Иногда какие-то вот детали он вносит свои. Вот в частности, когда я лично готовлю картофель, я всегда добавляю свежую кинзу. А если нет свежей, то молотый кориандр. Для меня лично просто немыслимо картошка без кинзы. Итак, вот я бы добавила еще к этому пирогу, замечательному пирогу, который мы будем делать, немного свежей зелени кориандра. Кроме горшочка сметаны. Но если у вас нет сметаны, можно дополнить это блюдо, на мой взгляд, вот приправы из свежего кориандра, которую мы уже давали в наших передачах, она называлась тхани чатни, то есть чатни из кинзы. И рецепт этого чатни я дам немножко попозже. Ну, мы не будем с Володей делать эту райту, мы просто украсим зеленью вот кориандра свежей и удовлетворимся черным перцем, который добавим в пирог. И немного я расскажу об этой замечательной пряности. Очень популярный, очень доступный черный перец. Его еще называют пипернигром. Пипернигром. Да, от слова негр, что ли? Да, черненький. Нигром, нигром. Это значит негр. Нигром. И вот, оказывается, перцев более 1500 видов. Я уже говорила да в наших передачах, говорите? Бывают и черные, и белые, и зеленые. И все они применяются в кулинарии. Вот черный перец, он применяется практически во всех блюдах, кроме сладких блюд. Для супов, для овощей, для различных закусок. То есть перец в сладкие блюда не кладут? Странно, странно. Ну, за исключением, может быть, наших первых преданных неофитов, которые даже в халаву, как мы говорили, уже клали черный перец. И вот, в частности, в салаты кладут. Вы, кстати, к этому блюду можете сделать на свое усмотрение еще и салат. Перец черный ценен тем, что он содержит очень много витаминов. Ниргуна, а я сейчас вспомнил, что Шрила Прабхупада говорила, что такие вот специи, как перец и соль, они как будто бы специально созданы для того, чтобы лечить людей. Но с другой стороны, ведь перец и соль – это вроде как раджа-гуна, а соль вообще даже аж и тама-гуна. Да, вот наша беда в том и состоит, что у нас, как правило, знания такие половинчатые, и мы должны во всем опираться на знания наших духовных учителей. И раз сказал Прабхупада, что они созданы для нас, значит, они именно созданы. Но вот я могу просто добавить, что в наших рецептах как бы все уравновешено. Если картофель сам по себе вот действует в одном направлении, то добавление, ну, как крахмалистая пища такая, содержащая углеводы, она действует в одном направлении, то есть считает, что она возбуждает нервную систему, сушит кожу, увеличивает хрупкость костей, ну, картошка? И утяжеляет также и вес, да, обычная картошка, если вот питаться только ей, вот может вызвать такие явления, поэтому пряности, они действуют как противоядие в данном случае. Да, то есть картофель, он действует немного как бы тамагунно, если ты увеличиваешь вата-дошу и пита-дошу добавлением пряностей, то ты как бы уравновешиваешь это блюдо, делаешь более гармоничным. Интересно. И поэтому, понятно. Да, поэтому наши блюда, они удивительно вот такие сбалансированные. Поэтому вот мы рекомендуем положить именно специи, добавить черный перец. Итак, черный перец, он очень благотворно действует на пищеварение. И не только потому, что у него много витаминов, он еще действует как антисептик, но именно потому, что он, этот черный перец, убивает вредные микробы именно в кишечнике. И поэтому, наверное, популярен вот в южных странах, когда вот вероятность заболевания кишечными вредными микробами очень высока. Так что вот это замечательная пряность. К тому же она помогает при ослабленном зрении, даже лечит слепоту. Ого. И различных, да, заболеваний, как неврастения. Вот. Увеличивает аппетит, увеличивает количество желудочного сока. И даже лечит вот, в сочетании с ги, топлёным маслом. Он лечит кожу от различных дерматитов. Ниргуна, вы знаете, я еще, кажется, знаю, что чай с черным перцем и с медом, он великолепно вылечивает простуду. Да, это известное средство от простуды. Да. Да, чай с медом и с черным перцем. Очень популярное такое средство. Итак, вот с точки зрения аюрведы, черный перец, он повышает вату и питу, доши вата и пита, и понижает дошу капхи. И очищает душу. Ну и очищает при этом душу, если ты предлагаешь его в блюде, предназначенном для Господа. И вот сейчас мы, напоминаю, готовим замечательное блюдо для Господа Кришны на нашей кухне, которое называется Рости. Это картофельный пирог. Блюдо очень простое. И вот Володя сейчас уже натер. Да, я же все давно натер, пока вы разглагольствовали и давали очень ценные знания. Мы будем готовить дальше. И вот так Курма Дас нам рекомендует эту натертую картошечку отложить в сторону, Володя. Ты вот эту мисочку отложи пока. А в правую сторону или в левую? В любую, лишь бы не мешало. Вот у нас справа только место свободное. А сейчас на плите мы поставим толстодонную сковороду. Нагреем в ней масло. Масло двух видов, как мы уже говорили, оливковое и сливочное, по 2 столовые ложечки. Нагреем на среднем огне. И вот когда в масле, в нагретом, появятся пузырьки, только тогда и положим туда картофель. Но при этом нужно будет посолить его и поперчить. И при этом нужно размешать, но не уминать, чтобы вот картофельная эта масса была вот такой воздушной, как вот только что вышедшей из-под терочки. С такими воздушными, такими прослоечками. Чтобы дышала она. Дышала, дышала, дышала. Уж лето осенью дышала. Радиостанция Кришналока 963 килогерца, средние волны. Кухня Кришны в эфире. Да, вы на волне радиостанции Кришналока, и мы сегодня готовим на кухне Кришны пирог Рости. А Володя, да. Ты, пожалуйста, вот сейчас, пока я занимаюсь маслом, порежь кориандр. Помой сначала его и порежь листики аккуратно, чтобы добавить потом к нашему пирогу. Хорошо. Приготовь все. Итак, вот масло греется, и передо мной замечательно иллюстрированная книга Курмы Даса, где об этом блюде он пишет. Когда появятся пузырьки, положите картофель и распределите его по всей сковороде, не очень сильно уминая, то есть не очень сильно уплотняя. Как я уже говорила, этот картофель должен быть таким воздушным, немного воздушным. Ну вот пузырьки у меня уже в сковороде появились, и сейчас я потихоньку распределю этот картофель по всей поверхности сковородки. Так. И, конечно, соль и перец я добавила заранее. Можно сверху посыпать. Вот Курма Дас рекомендует посыпать сверху солью и перцем. Но не снизу же, Ниргуна. Можно, там можно и в середину добавить. Можно размешать слегка. Но тогда вот эта вот воздушность, она может нарушиться. И далее нужно прикрыть сковороду и жарить на слабом огне. Вот сейчас я крышечкой прикрою. И жарить рекомендуется на слабом огне его 8-10 минут, пока не зарумянится нижняя сторона. Ниргуна, помнится, для тех, у кого нет сметаны, как у нас, мы хотели дать приправу из кориандра. Да-да, эта приправа еще называется тхани и чатни. И сейчас запишите, пожалуйста, рецепт. Итак, нам понадобится листьев кориандра, а другими словами кинзы, 50 грамм. Не килограмм, а 50 грамм, подчеркиваю. Да, я еще хочу подчеркнуть, что именно листьев. Для приготовления этой приправы из кориандра используйте только листья, так как стебли при измельчении сделают его волокнистым, а это нежелательно. И дальше по рецепту идет кокосовый орех, натертый кокосовый орех, 4 столовые ложки. Кому-то может показаться странным, что вот приправа с кокосовым орехом, она как бы более доступна, чем простая сметана. Но дело в том, что вот кокосовую крошку вы можете чаще всего купить и хранить заранее. В таком вот натертом виде она уже готовая продается, в частности, в храме на Беговой. Или в супермаркетах она также бывает. В суперхраме на Беговой. Ну и, конечно же, там же вы можете приобрести пряности, которые вам понадобятся для этого. Чатни, натертый свежий имбирь или порошок имбиря. 1 столовая ложка. Если вы используете сухой имбирь, порошкообразный, значит, его понадобится в 2 раза меньше. То есть 1/2 столовой ложки. И дальше из пряностей также... Стручок свежего острого перца, мелко нарезанных, 1 или 2 по вкусу. Ну, еще понадобятся семена кумина, поджаренные и размолотые, 1/2 чайной ложки. Для этой приправы понадобится лимонный сок и йогурт. Лимонного сока 3 столовые ложки, а йогурта 1 чашка, 250 грамм. Если у вас в доме нет лимона, то вы можете заменить лимон лимонным соком, порошком тхани, порошком манго, который также можно хранить. А если порошка манго нету? И порошка манго в этом случае нужна всего 1 столовая ложка. Ну, а если порошка манго нет, тогда просто сок не будет таким кисленьким, каким ему положено быть. Ой, вот в Индии столько манго, вот у них нет проблем. Но еще этот рецепт имеет другие варианты, об этом я скажу, но пока я хочу продиктовать все-таки этот вариант. Итак, лимонный сок, йогурт 250 грамм, и еще нужен сахар и соль по 1 чайной ложке. Я надеюсь, вы все успели записать. Если нет, то не беда, мы повторяем наши рецепты в других передачах. Еще хочу сказать, что эта чатни имеет другие варианты. Многовариантность сознания Кришны потрясает, тем более в кухне Кришны, где простор для фантазии совершенно безграничен. Это Ocean of Fantasy, океан фантазии. В Северной Индии, вот, например, широко распространен другой вариант кориандрового чатни, в котором вместо йогурта используется тамариндовая вода и поджаренный арахис. Да, это замечательный вариант. Ну, а ты, Володя, далеко и глубоко не уплывай. В своих фантазиях ты вот еще не дорубил зелень кинзы. И пока печется наш пирог... Вот мы успели дать еще и вариант вот такой приправы. Мы его уже повторяли и будем, вероятно, еще давать вам рецепты различных приправ и салатов как дополнение к другим блюдам. Но у нас сегодня сметана и вот зелень кориандра как дополнение к картофельному пирогу рости. Ну вот Курмадас, он говорит, что мы не печем, а жарим наши рости. Ну, примерно это 8-10 минут, пока не зарумянится нижняя сторона. Кстати, для тех, кто не любит пользоваться духовками, это хороший вариант. Печь пирог наверху на конфорке, именно вот жарить его с закрытой крышечкой. И вот затем, когда нижняя сторона зарумянится, Володя, теперь нам нужно будет вот это сделать, нужно встряхнуть сковороду, чтобы удостовериться, что пирог не прилип. Вот сейчас возьмешь и встряхнешь. Сейчас приходим. Да. Ну-ка. Вот удостоверились, он у нас не прилип. Ну, достаточно масла, он не должен прилипнуть. Тем более, я напоминаю, картофель нужно выкладывать на уже разогретое масло. Наверное, те, кто что-нибудь жарил на своих сковородах, наверное, знают, что сначала разогревается сковорода хорошенько, затем разогревается хорошенько масло, и затем на нее выкладывается то, что жарится. Это вот такие кулинарные элементарные правила, которые обычно хозяйки знают. И вот нужно осторожненько перевернуть теперь на другую сторону. Вот возьми вот эту вот большую лопаточку, большую, и переворачиваем, и жарим еще 5-6 минут. Так, готово. Другую сторону, естественно, жарим. Пирог довольно толстый, и поэтому его сложно переворачивать. На самом деле это надо делать очень аккуратно. Ну, я зарядку сегодня сделал. Да, поэтому... это не то, чтобы оладьи или блинчики переворачивать. Или вот рецепт данного пирога, он напоминает белорусское блюдо драники. Известные такие картофельные блины. Да, да. Но они, правда, еще с мукой перемешиваются, как правило. И вот очень блюдо похожее, кстати, популярное в Беларуси. Тогда это должно быть вкусно. Да, но сначала это вкусно должно быть для Кришны. Конечно же. Ну, не рагу, ну, конечно. Так. Ну и, конечно же, на нашей кухне все для Кришны. И основные блюда, которые мы готовим, и дополнительные, которые мы вам дали. Это вот приправа чатни. И чтобы у вас не перемешались все рецепты в голове, чтобы какой-то порядок был, мы, как правило, повторяем. И сейчас мы это сделаем, как всегда. Итак, рости в картофельном ритме. Если у вас на пороге гости... К вам подмогу блюдо рости. Этот картофельный славный пирог быстренько каждый изготовить бы мог. Рости оценит любая хозяйка, будь то умелица или лентяйка. И этому блюду петь может Ари, не зря его любят все в Швейцарии. И в Белоруссии любят тоже немного на драники блюдо похоже. Практичен пирог этот, каждый поймет, картофель доступен нам круглый год. Итак, все сомнения смело отбросьте и с нами готовьте блюдо рости. Вам гости, а вы им росте. Немного картошки для блюда найдете. Всего килограмм вы его берете. Возьмите картофель. Или картошку. И проварите его немножко. До полуготовности проварите. И охладив на терке натрите. И отложите. Отложите. Теперь нужно масло взять 2 ложки, 2 вида и вместе нагреть немножко. Масло оливковое и коровье, так по рецепту мешай на здоровье. Попробуйте так же, может понравится. И грейте, пока пузырьки не появятся. К вам гости, а вы им росте. А бросьте, для Кришны росте. И вот, разглядев, наконец, пузырьки, картофель натертый, извлеки. Его теперь надо поперчить и чайной ложечкой посолить. Черного перца взять половину, сверху посыпьте еще в середину. Для жарки в сковороду, кстати, бы толстодонную найдите вы. Картофель вы сильно не уплотняйте и равномерно распределяйте. Огонь разожгите, не сильный слишком. И сверху картофель прикройте крышкой. И не забывайте стараться для Кришны. К вам гости, а вы им росте. Ай, бросьте. 10 минут. Жарить полагается. Пока сторона не зарумянится. Минут через 5 пирог встряхнуть. Чтоб наш пирог не успел заснуть. В чем-то здесь прав, конечно, ты. Чтоб не прилип ко дну сковороды. Переверните, затем аккуратно и жарьте в сторону обратную. Теперь уж недолго, минуток 5. И если хотите, встряхните опять. И не мешало бы всем встряхнуться. Чтобы змай скорее проснулся. Кришне, начните свое служение. Какие здесь могут быть возражения? Кому же не нужен духовный рост? Ведь рост и просад. К нам уж так прост. К вам гости, а вы им росте. И так просто. И для духовного роста. И блюдо действительно без затей сготовьте, даже если нет гостей. С горшочком сметаны подайте горячим сначала Кришне. А как же иначе? Для Кришны росте. Иначе бросьте. Ну, действительно, для нас, мы считаем, что мы утвердились уже на этом пути служения Кришне. Вот все, что делается, устали, все, что делается, да, не для Кришны, а для себя, все это не стоит. Не стоит усилий, не стоит вот жевать пережеванную вот эту жвачку. Если это не предназначено, конечно, это старание не предназначено для Кришны. Правильно Ниргун говорит, я с вами согласен. Да, и вот теперь у нас пирог наш дожарился, и мы его, конечно, не бросим. Не бросим. Да, а мы его сейчас, пока он свежий и горячий, как рекомендует Курма Дас, будем предлагать Кришне и достанем вот сметану. У нас, правда, это не в горшочке, в маленькой чашечке, но как хотелось бы, конечно, чтобы это было именно в горшочке. Володя, ты, да, наверное, видел в Индии малюсенькие горшочки, я вот только в Индии видела, да, малюсенькие, такие буквально 5 сантиметров такой шириной, да, горлышко горшочка. Да, да. Видел. И причем, знаете, они одноразовые. Да, да, да, они одноразовые. Видел. Да, это одноразовая посуда, она употребляется и тут же выбрасывается. И вот сейчас мы предложим Кришне наш пирог рости со сметаной. Положим рядом сметану и посыпем, вот нарезал ты, наконец, зелень. И водички нальем. Да, и обязательно нальем водички. Зеленью мы украсим, посыпем и украсим. Рядом веточку положим маленькую. И, конечно же, туласи в каждое блюдо. Ну и берем колокольчик и читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, прими это наше замечательное блюдо рости, которое мы для тебя такой любовью приготовили. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Читая мантры предложения, пусть это мантра Харе Кришна, вы можете добавить к этому слова какие-то любви и искренности к Богу. Это могут быть самые простые слова, но они должны быть сказаны от души. И вот сейчас должно пройти минут 15-20, пока Кришна не вкусит это блюдо, и пока действительно оно не осветится и не одухотворится его энергией, его прикосновением. Ну, а пока это время идет. Я хотела бы остановиться на том, как выбираются обычно молочные продукты. В нашей кухне есть, конечно, свои ограничения. Конечно, мы не можем предлагать Кришне все, что не попадет, все, что нам не придет в голову. Вот так вот. Надо такое самое качественное, безубойное, прекрасное. Да, и поэтому, когда вы идете в магазин или на базар, вы внимательно смотрите этикетки. И если там написан состав продукта, то в продуктах не должен присутствовать желатин. Вот что касается молочных продуктов, то вот в йогуртах, я знаю, и часто в сметану желатин именно добавляется. Поэтому, конечно, ту же самую сметану лучше, если уж покупать, то на рынке. Или лучше, конечно, делать самим. То есть из хорошего коровьего молока снимать вот эти закисшие сливки. Это будет сметана. Ну, и если действительно вы покупаете, если вы покупаете молоко, то существуют вот такие правила. Если вы в магазине покупаете продукт в упаковке, то обязательно смотрите дату выпуска. Ну, а если вы решили пойти на рынок и купить натуральное молоко, есть такой метод. Подходите к старушечке, выпиваете весь жбанчик молочка, а потом говорите, чего-то оно у вас сегодня разбавленное. Ну, Володь, ты как всегда, конечно, но не прав. Ведь Кришна должен попробовать первым молочка, поэтому ты не можешь пробовать, надо на вид определить. Для этого вот нужно взять буквально капельку. Капельку разрешит каждая колхозница, каждая хозяйка взять. И вот капельку такого молока надо накапать на ноготь большого пальца. И если капля сразу же растекается, значит, в молоке присутствует вода. Интересно. А вот если капля удерживается, значит, молоко не разводилось. Вот такой метод. Угу, понятно. И также вот внешне можно определить сметану, но только не на ноготь, а вот просто посмотреть, однородная ли масса и ровного ли она белого цвета. Ну и, конечно, если сметана старая, то запах кислый далеко чувствуется. И вот сметана еще не должна быть с водянистыми расслоениями и твердыми комками. И наличие вот на поверхности, даже в коробочке покупной сметаны, воды, также говорит о неудовлетворительной технологии приготовления этой сметаны. И покупая также творог, вы должны обратить внимание на его цвет. А я знаю, что если творог черный, грязный и твердый, как кирпич, то его лучше не покупать. Ну, ты, конечно, преувеличиваешь, но в чем ты и прав. Вот если, конечно, в белой массе творога есть желтоватые такие вкрапления, да, то это значит, что творог не свежий. Не свежий. Да. Угу. Вот. И, конечно, не должно быть там свалявшихся комков. Не должно. Он должен быть такой красивый, белоснежный, такой густой. Да, пожелтевшие участки вот как раз говорят о том, что он уже подпорченный. Да. Ну, о покупных сырах мы говорить не будем, потому что в покупные сыры добавляют обычно сычуг. Да, это такой вытяжка из костей, и поэтому мы его не покупаем, мы делаем сыр свой, то есть панир. Панир. В наших передачах мы рассказывали, как делается панир. И добавить можно к этому только то, что панир, изготовленный своим домашним способом, это изумительный совершенно продукт, потрясающий продукт. Он не сравним ни с какими покупными сырами. Единственное, что вот адыгейский сыр чуть-чуть напоминает его по вкусу. Отдаленно и в худшую сторону. Да. Итак, покупая продукты, обратите внимание на их состав, на их товарный вид, ведь все это предназначено для Кришны, и на кухне вы должны стараться и быть внимательными. И также, конечно, должны соблюдаться правила чистоты, о которых мы не раз говорили. То есть кухня моется до того, как приготавливается прасад. Убирается все вовремя, моется, конечно, когда все еще горячее, сковородки и всевозможные противни, и кастрюли, все это моется, пока еще не остыло. И плита также, она гораздо легче отмывается во время приготовления, еще когда не остыла она. И Прабхупада не раз говорил своим ученикам, что готовить на кухне прасадом, это значит все время тереть и мыть, потому что чистота – это первое правило. Конечно же, поскольку Кришна чистейший из чистых, и если кухня будет грязная, это будут две несовместимые вещи, и Кришна не войдет в вашу кухню. Да, и он может не принять тогда ваше подношение. Поэтому старайтесь соблюдать чистоту. К тому же чистота, она придает вам силу. Это, да, это уже, согласен, это уже, очень интересное это замечание. Это уже проверено, да. И к тому же она сохраняет ваше здоровье. Именно в этом еще и будет ваша сила. Итак, вот чистота – это очень важное правило. Ну и чтобы была чистота полной, она должна быть и внешней, и внутренней. Да, а грязь – это хуже воровства. Да. Нерго, но с внешней-то грязью все понятно. А как вот с внутренней быть? Как вот ее вымыть? Но это очень просто. Об этом мы тоже не раз говорили. То есть берешь четки и воспеваешь святые имена Бога. Понятно. Да, а ну, а если руки заняты и четки ты взять не можешь, просто слушаешь радио Кришна Лока на волне. 963 килогерца. Средние волны, не дай себе засохнуть. От грязи, от материальной грязи, да. И, конечно, вы каждую свободную минуту можете сами воспевать с щетками или без щеток святые имена или петь с нами на радио Кришналока киртаны. О, это было бы здорово. Да. Ну вот и таким образом вы очистите потихонечку, полигонечку свой ум. Медленно, но верно. Как говорится. И будете чистым-причистым. Ну, мораль, как говорится, закончена. Вот сейчас мы будем снова звонить в колокольчик, потому что время передачи нашей идет к концу. Звонит колокольчик, чтобы уже снимать пищу с алтаря. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы читаем опять Махамантру. Теперь мы моем посуду за Кришной. Сначала посуду за Кришной, сначала все для Господа. И только потом мы уже можем раскладывать просад по нашим порциям. Мы перекладываем все в нейтральную какую-то посуду, в общую мисочку или кастрюлечку и перекладываем уже потом себе. Это маха-прасад, то, что вы снимаете с алтаря. Великая милость Господа. Это пища освященная и пища чистая. И прасад, так же, как Кришна, духовен. И прасад также вам поможет на пути вашего очищения. Причем это очень сильное оружие. Прасад поможет в утолении духовной жажды. Да, и прасад поможет также и для очищения. Да. Не зря говорил Прабхупада, что это действительно сильное оружие против майи. И вот, Володя... Да, ниргуна, давайте я вам положу. Пока пирог не остыл, его надо есть горячим. Горячим, конечно же. Да, горячим. Ниргуна, ну пробуйте. Вот лучше руками кусочек. Ну-ка. Кусочек вот этой вот печеной жареной такой картошки. Вкусно. Горячий. Вот сметану надо кусочек окунуть. Да, я окунул. И с зеленью. Замечательно. И на цвет красиво. Здорово, со сметанкой горячей, с холодной сметаной. Ну, вот обычная картошка, а можно приготовить изумительные блюда. Казалось бы. Да. Да? Казалось бы, из простого картофеля. Да, и главное, конечно, чудо – это то, что мы предлагаем Кришне. Поэтому не забывайте самый важный процесс на нашей кухне. Да. Предлагайте все для Кришны. Вот, и в частности, рости. Да, если у вас гости, только рости. И только для Кришны, а иначе бросьте. Ну вот на этой ноте... Побудительной ноте. Да. Мы будем с вами прощаться. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Деви Даси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До свидания, до новых встреч в эфире. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод. Сначала Кришне предложи свою любовь смиренную Богу. Кухня Кришны в вашем доме.